Глава 62. Прикрыв грудью руками, резко отворачиваюсь. Отвыкла. Герман молчит. В кабину залезть не пытается, но и не уходит. Наблюдает, как я спешно смываю с себя пену и подает полотенце. «Спасибо». Бормочу смущенно. Ждет, пока я, также стоя к нему спиной, обмотаю тело, а затем подхватывает меня на руки. «Зачем?» Ахую, хватаясь за его шею. «Хочешь, я тебя всю жизнь на руках носить буду?» Улыбнувшись, чувствую, как лицо заливает краска. Наши лица так близко друг к другу, губы разделяют лишь 10 сантиметров. Щеку жгет горячее дыхание. Герман снова смотрит на мой рот, но поцеловать больше не пытается. Ставит на пол в спальне и уходит принять доставку еды. Оставшись одна, я оглядываюсь. Здесь все точно так же, как я помнила. Не поменялось ничего. Открываю шкаф, чтобы позаимствовать у Германа футболку, и не могу сдержать удивленного возгласа. Вся моя одежда лежит на своих местах, там, где я ее и оставила. Перебирая стопки, нахожу свой домашний костюм, пижаму, футболки и майки. На вешалках висят сарафаны и платья. Внизу на полке коробки с новой обувью. Ощущение, словно я и не уходила никуда. Облачаюсь в пижаму, состоящую из коротких шорт и майки на бретелях. А сверху накидываю халатик. Какое-то время разглядываю себя в зеркале над комодом. Раскрасневшееся лицо и растерянный взгляд. Расчесываю влажные волосы и выхожу из комнаты. «Ой!» Вскрикиваю от неожиданности, нос к носу, столкнувшись с Германом. «Боялся, что сбежишь», — оправдывает он свое нахождение под самой дверью. «Куда? Твой папа мне больше не позволит». При упоминании отца Герман сильно хмурится. Опираясь рукой в стену у моей головы, тихо спрашивает. «Он тебя обидел? Угрожал?» «Что? Нет». «Скажи мне правду, Рай». «Он не заставлял меня уезжать, если ты об этом. Я сама хотела». Он мрачнеет еще сильнее, отводит взгляд, смотрит в сторону. «Но сейчас же ты вернулась. Это значит...» «Это значит, что скоро все остынет». Нырнув под его рукой, перебиваю я. Я простила его, но очень боюсь показаться бесхребетной, если сразу признаюсь, что все это время помирала от тоски по нему. Признаюсь, но позже. Пока мы ужинаем, Герман продолжает пытать меня. Его интересует каждый день, прожитый вдали от него. Где именно я жила и работала? Как называется кафе и как зовут моих друзей? Сколько я зарабатываю и как там питаюсь? «Ты же туда не вернешься?» — спрашивает он в завершении к допросу. Уронив взгляд в тарелку с салатом, кусаю губы. «Конечно, я хочу жить здесь, с ним. Но сможем ли мы склеить то, что разбилось?» Эта разлука изменила нас обоих. Не знаю, понимает ли это Герман, но я вижу перемены в его глазах. В них страх снова меня потерять. Это вселяет надежду. «Рай, я помогу тебе уладить там все дела. Верну тебе твое настоящее имя. Пойдешь учиться дальше». Гоняю вилкой проросшие зерна сои в салате и упрямо молчу. «Я не стану заставлять тебя спать со мной», — проговаривает он, пытаясь заглянуть в мои глаза. «Ты же этого боишься?» Сердце, дернувшись, срывается в свободное падение. «Боюсь. Так же сильно, как и хочу». Так и не добившись от меня внятного ответа, Герман больше не давит. Поздний ужин заканчиваем в молчании. Лишь изредка бросаем друг на друга вороватые взгляды. «Я на диване лягу», — говорит он, останавливаясь на пороге спальни. «Зачем? Ложись рядом». Положив руку на плечо, легко целует в лоб. «Спи, я все равно не уснула». Кивнув, я скрываюсь в комнате. Скидываю халат и ныряю под одеяло, пахнущее Германом. «Боже мой, неужели это реальность?» Дышу полной грудью и никак не могу надышаться. Оглядываю окутанную сумраком обстановку спальни. Вспоминаю, чем мы тут занимались. Как я счастлива тогда была. Затем воображение подбрасывает другую картину. Того, как за стенкой на диване лежит Герман, с обнаженным торсом, закинув руку за голову, и так же, как и я, смотрит в потолок, исчерченный полосками света, падающими из окна. Герман за стенкой, совсем рядом. Шумно выдохнув, переворачиваюсь на живот и обнимаю подушку. Интересно, уснул он или нет? Спит или думает о нас? Я совсем извожусь, перекатываюсь из живота на спину и обратно. Кусаю подушку и тяжело вздыхаю. Не могу. Тянет. Мы 9 месяцев друг без друга были. Не хочу больше. Сев на кровати, спускаю ноги вниз и поднимаюсь. Сердце грохочет, как умалишенное. Кровь шумит в висках. Прижимаю ладони к щекам и неслышно ступаю к двери. Посмотрю одним глазком, как он там, и вернусь. Тяну ручку двери на себя и упираюсь лбом в голую грудь Греховцева. Вскинув голову, смотрю в его глаза. Во мраке они кажутся 2 черными провалами, но их блеск ослепляет. Вспыхнув за секунду, кожа начинает гореть. Дыхание становится поверхностным. Все заканчивается уже в следующее мгновение. Герман поддевает меня под ягодицами, а я обвиваю его тело руками и ногами. «Не могу без тебя!» Хнычу жалобно. «Рай!» Не договорив до конца, он вгрызается в меня поцелуем. Я отчаянно отвечаю. Хозяйничаю у него во рту языком. Царапаю зубами губы. Наказываю. «Как ты мог?» Шиплю со злостью. «Предатель! Я же верила тебе!» Герман вдавливает меня в себя с такой силой, что я задыхаться начинаю. Жадно шаря по телу руками, вылизывает мой рот. «Прости, любимая. Всю жизнь вину искуплять буду. Только разреши». «Чуть не убил меня. И себя заодно. Дурак». Падаем вместе на кровать, продолжая цепляться друг за друга. С остервенением целуемся. Мне орать хочется. Не знаю от чего, но из груди рвутся рыдания. Эмоций так много, что меня рвет на части. «Герман!» Стану громко, когда он отстраняется, чтобы избавить меня от одежды. Его и самого трясет. Он словно с цепи сорвался. Под мой вскрик рвет майку на груди и срывает шорты, под которыми ничего нет. Рвано дыша пожирает тело глазами, а затем набрасывается, как одичалый зверь, на кусок мяса. Это похоже на безумие. Я перестаю понимать, где заканчивается реальность, и начинается мой самый горячий сон. Кручусь и избиваюсь, когда он пальцами раздвигает набухшие влажные складки и принимается оглаживать клитор. «Сладкая моя, не могу больше. Блять, яйца болят». В следующее мгновение чувствую, как, приставив головку к входу, он начинает медленно проталкиваться. С трудом, потому что мое тело отвыкло. Хватая ртом раскаленный воздух, я жду полного погружения. Это нереально. Все как в первый раз. Замерев, мы смотрим в глаза друг друга. «Так люблю тебя, Рай, хозяйка моей души!» «И я!» — шепчу одними губами. Сделав резкий выпад, Герман срывается. Закинув мои ноги себе на плечи, доводит меня до оргазма всего за несколько толчков. Внизу живота взрывается салют. Тело выгибает в дугу. Спустя несколько секунд, впившись пальцами в кожу бедер, Герман кончает в меня.